что это было. Потребность быть постоянно занятым делами, чтобы не оставалось времени на ненужные мысли, привычка иметь четкую цель спасения неких неблагодарных юнцов, влияние, упаси Мерлин, известного белобородого старца, неужели Альбус за 5 лет мог так на него подействовать, перекорежить все его устремления, представления о себе и других, о жизни, в конце концов, или наоборот, выправить. Чем больше Северус погружался в дела, тем меньше, как ему казалось, оставалось от его собственной души. Та утекала куда-то незаметно, по капле, и заменялась на что-то совсем иное, незнакомое, летящее, и от этого становилось парадоксально тяжело. Будто мимо проходила вовсе не настоящая жизнь, а некий отрепетированный спектакль, а Северус играл в нем одну из ведущих ролей. Душно. Северус вздрогнул. А ведь он действительно с момента воскрешения еще ни разу не был на свежем воздухе, за исключением десятка другого минуту своего дома, пока накладывалась защита. Камины, камины, камины, дома, лаборатории, министерства, какой-то идиотский квест в лабиринте, из которого не было выхода. Он решительно вытащил Драка из лаборатории, тот еле успел законсервировать текущие процессы. «Мы отправляемся в косой переулок», — заявил Северус. «Но зачем?» — Драка встревоженно посмотрел на него. «Разве нам что-то нужно?» «Мне нужно», — отрезал Северус и потащил его к камину. Оказавшись на месте, Снейп вдохнул полной грудью знакомые запахи магического квартала и почувствовал заметное облегчение. На него нахлынули воспоминания детства, ощущение настоящего волшебства. Крестный сдавленно донеслось сбоку. Северус перевел рассеянный взгляд на перекошенное лицо Драка. «Руку отпусти». Он с некоторым смущением разжал побелевшие пальцы, вцепившиеся в ладонь крестника. Тот принялся растирать помятую конечность, негромко охая. «Прости», — буркнул Северус, — «я не заметил», и двинулся вперед по переулку, цепко вглядываясь в витрины и вывески, подмечая, что изменилось за эти 5 лет, а что осталось прежним. Но такая идиллия длилась не более 5 минут, прежней в магическом мире осталась, увы, и ненужная активность его обывателей, по крайней мере, его женской части, их заметили. «Снейп, где?» «Да не может быть». «Как не может, милочка, вы что?» «Пророк, не читайте». Их моментально окружили восторженной галдящей толпой. «Ах, это он! Здравствуйте, мистер Снейп! Какой душка!» После этого восклицания Северус впал в ступор, едва не приоткрыв рот. «Мистер Снейп, можно автограф? Вы мой кумир!» Улыбочку. У кого-то оказался эколдоаппарат, вот как назло. Оторопевший Северус в полной мере почувствовал себя Локхартом, только вместо лучезарной улыбки на его лице красовалась неописуемая гримаса. Он затравленно огляделся по сторонам в поисках выхода, а к нему уже тянулись со всех сторон нежные и не очень ручки с хищными наманикюренными ноготками. Драко смекнул, что ситуация начинает выходить из-под контроля, а, учитывая новые способности крестного к бесполочковой магии, переулок мог бы и не выдержать. Ему ничего не оставалось, как схватить Северуса и аппарировать домой. Однако женскую стихию уже было не остановить. А почему Малфой прячут у себя народного героя? Вечно им достается все самые лучшие. Мы тоже хотим видеть Снейпа. Да что на него смотреть-то? Как был чучелом, так и остался. Одинокий возглас какого-то мужчины моментально потонул в возмущенном визге дамочек. Малфой должны устроить прием. И поскорее. Кто напишет миссис Малфой? Я. И я. Уважаемые дамы, не забывайте, что для приема вам потребуются новые наряды. Мадам Малкин просекла возможную выгоду моментально. Толпа быстро рассосалась. Кто побежал за платьем, кто за шляпкой, кто на почту. На мостовой остался лишь возмущавшийся недавно мужчина, с негодованием обнаруживший, что супруга исчезла вместе с кошельком, и старый Аберфорд Дамблдор, в кои-то веки выбравшийся в люди. «Не расстраивайтесь, молодой человек», — сочувственно проговорил тот, похлопывая обескураженного мужчину по плечу. «Если женщина чего-нибудь просит, ей нужно обязательно дать, иначе она возьмет сама». «Откуда вам знать?» — огрызнулся мужчина. «Вы же не женаты». «Вот поэтому-то и не женат», — глаза старины Аберфорта умиротворенно замерцали. Северус, изрядно ощипанный, но не побежденный, хотя на сей раз исключительно благодаря реакции младшего Малфоя, принял душ, невольно содрогаясь от воспоминаний недавнего вояжа. Теперь он, нахохлившись, сидел в лаборатории и уныло рассматривал безнадежно порванную мантию. В подвал спустился взволнованный Драко. Северус скривился и зашвырнул остатки мантии в угол. «Ну ты даешь, крестный!» — начал выговаривать Драко. «Прогуляться, видите ли, захотелось. Даже если ты вдруг забыл, что возле твоего дома теперь симпатичный садик, который, ты, помнится, нахваливал, чем, скажи на милость, тебе наш парк не угодил. И не говори, что тебя павлины бесит, звукоизолирующие чары всегда наложить можно. Так нет же, понесло тебя на волю. Я хотел окончательно убедиться, возразил Северус, что все это мне не снится. Я подумал, вдруг я не вижу снов, потому что и так нахожусь внутри сна. Убедился, насмешливо прищурился Драко. Ну вот, теперь павлины молчат от изумления, такого нашествия сов Мэннер не видел со времен да никогда не видел. По крайней мере, я точно не припомню подобного ажиотажа. Ты почитай, почитай, что пишут, он сунул Северусу под нос кипу пергаментов. Если вы все еще, бла-бла-бла, тогда мы идем к вам, и даже со своим угощением обещают прибыть, и домовиков на прокат готовы дать, только бы мы не задерживались со сроками. С каких это пор тебя стали волновать подобные вещи? Приемы для вас всегда были довольно желанными мероприятиями, разве нет? А с таких, рявкнул Драко, с каких мы находимся под контролем Аврората и нам запрещено закрывать дом? А вдруг ты очередная реинкарнация темного лорда? Северус отчетливо икнул, но тут же усмехнулся. Темный лорд, павший в неравной борьбе с домохозяйками, затисканный до потери пульса, съязвил он. Драко замер на мгновение, а затем совершенно не аристократично захихикал. Это была бы сенсация, крестный. Ладно, тут я погорячился, признал он, но приема нам не избежать, так и знай. Правда, придется и спрашивать разрешение в министерстве, и этих приглашать тоже. Кингслит разрешит, куда денется, понимает же, что война с женщинами будет заведомо проигрышной. В любом случае ты крупно влип, и мы заодно. Что скажут на такие новости Люциус и Нарцисса? Северус предпочел не знать и малодушно сбежал к себе, благо, Фиделиус был уже неделю как наложен. Однако долго расслабляться ему никто не дал. Драко притащил его обратно в Мэннер спустя сутки. Глава 12. Малфой Мэннер представлял из себя причудливую смесь Хогвартса перед святочным балом и дырявого котла в канун 1 сентября, то есть, попросту говоря, проходной двор. Разрешение на официальный прием Кингсли все же не дал, но нехотя процедил, мол, если, совершенно случайно, несколько женщин в сопровождении своих мужей или бизонов надумают посетить семейство Малфоев в один из выходных вечеров, то министерство возражать не будет. Понятие несколько ненавязчиво включило большую часть населения магического Лондона и его окрестностей. Нумерология не зря относилась к волшебным дисциплинам. Конечно, всем в первую очередь интересно было посмотреть на живого Снипа, неважно, любили его или нет в той жизни, сейчас дамы единогласно считали его душечкой и красавцем. К счастью, или к сожалению, Северус те статьи не читал. К тому же, возвращение Снипа в бренный мир было несомненным чудом, а событий, которые волшебники могли бы назвать настоящими чудесами, за всю историю магического мира можно было пересчитать по пальцам, и каждый хотел лично убедиться в этом. В холле прибывающих волшебников встречал суровый Люциус, а в каминном зале не менее суровый Драко. Оба они безапелляционно требовали от гостей, и в особенности от дам, магической клятвы. С ней по руками не трогать и о подробностях процесса воскрешения не расспрашивать. Прямой запрет министра. Кингсли невозмутимо выслушал это нахальное заявление, взглянул на затравленное лицо нового героя и величественно кивнул, сдерживая ухмылку. Дамочкам пришлось смириться. Гарри Поттер ярко представил себе картинку словно из Макгловского музея. Снейп, помещенный за стекло, заботливо обложенный ватой, с грозной табличкой «Экспонаты руками не трогать», которая периодически сменялась на ярко-красную «Не влезай, убьет», и тихо хихикнул. Однако если руки у женщин были, фигурально выражаясь, связаны, то шушукаться между собой им никто запретить не мог. Мэннер гудел как растревоженный улей. А если бы Северус мог получить галлеон за каждый брошенный в его сторону обожающий, игривый или неприкрыто обольстительный взгляд, он бы уже через час молил довольно, стоя по шею в золоте. Герой, холостяк, умница и абсолютно свободный. К нему подходили, ему желали здоровья и счастья, его хотели. Северус, у вас отличный цвет лица. Вас не проклинали на протонопию 1. Протонопия – форма частичной цветовой слепоты, характерное отсутствием ощущений цветовых в красной области спектра. Леди, мистер Снейп, а какие у вас планы на ближайшее будущее? Зельеварение, и только зельеварение. Позвольте представить вам мою дочь. Вы уверены, что это хорошая идея? Вы всегда были моим любимым учителем. Боюсь, вам нужно срочно провериться в Мунго. Северус, вы, мой герой, я даже, кажется, готова в вас влюбиться». Последнего заявления он уже не смог выдержать и начал потихоньку отступать к дверям зала. Хотя в желудке и булькали пара порций успокоительного зелья и не меньшее количество коньяка, терпение Северуса подходило к концу. Это вовремя заметила нарцисса и решила дать ему небольшую передышку. «Мистер Снейп еще неважно себя чувствует», — заявила она, — «и не может подолгу общаться, тем более с большим количеством людей. Ему требуется отдых». И решительно увлекла Северуса за собой на второй этаж под разочарованный гул гостей. «Спасибо, нарцисса», — в темных глазах светились благодарность и уважение. «Ну что ты», — сев, она слегка улыбнулась. «Разве я могла оставить друга на растерзание этим клушам? Отдыхай. Посидишь со мной?» – попросил он, располагаясь на диванчике в библиотеке. Конечно, нарцисса пристроилась рядом. «Меня беспокоит. Мы пока так и не узнали, кто я или что все-таки собой представляю», – вздохнул Северус. «Может, вскоре хотя бы прояснится, как я попал обратно и за что мне такая награда или наказание. Подозреваю, что все дело в том магловском артефакте, что оказался совсем не магловским. Я так ничего и не смогла найти», нарцисса выглядела виновата, «спиритуалистику я прошерстила всю, по крайней мере, европейскую, и даже отдаленно ничего похожего. Знать бы, что умудрился проделать Поттер, это могло бы дать зацепки». Северус оживился. «Я взял у него воспоминания о том дне, над оригиналом колдует отдел тайн, но у меня есть копии. Посмотришь, Поттер приглашал меня в отдел, но сама понимаешь, мы договорились, что соберемся в Хогвартсе, правда, день пока так и не определили. Конечно, очень хорошо, что наш юный воскреситель будет там лично, вдруг у меня возникнут какие-то вопросы». Некоторое время они просто сидели в уютном молчании, отстраненно прислушиваясь к неясному шуму внизу. «А как тебе работает со Сдрака?» Нарцисса скупо улыбнулась, но видно было, что этот вопрос задан не праздно. «Прекрасно», — искренне ответил Северус. «Он действительно вырос, я имею в виду, как зельевар и руководитель, и сам невольно прислушался к себе. Он ли это произнес? Ваша совместная лаборатория — это прекрасное начинание», — кивнула нарцисса. «Но вы, ты же не собираешься запереться в ней, как когда-то в слизеринских подземельях». «Да если бы даже захотел», — проворчал Северус, «мне никогда не дадут заниматься только научными изысканиями. Начиная с интереса отдела тайн к доске и ко мне, продолжая, Мерлин его задери, Поттером и заканчивая этим массовым помешательством, что собрало нас этим вечером», он помолчал, помассировал виски и неожиданно бодро заявил: «А ведь знаешь, начали появляться мысли о наставнике изящной словесности. Очень уж язык вестника зельевара сух, а так хочется порой предложить оппонентам чашу с ядом». Его прервал возникший с хлопком домовик. «Хозяин Люциус велел передать, что автограф-сессия уже подготовлена. Гостя хозяина уже ждут внизу. Идем, Северус», улыбнулась нарцисса. «Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, а потом можно будет и закругляться». «Изящная словесность, говоришь», усмехнулась она. Снейп мученически возвел глаза к потолку, но все же галантно предложил ей руку. Прием у Малфоев закончился далеко за полночь, и Снейп чувствовал себя совершенно выжатым, несмотря на помощь всех хозяев дома, особенно нарциссы. Нет, она не вмешивалась, но ее присутствие заставляло дам выпрямлять спины и держаться более церемонно, а значит, сохранять дистанцию. Люциус с Драко делились новостями о работе лаборатории и даже брали заказы, которых накопилась масса, так что отоспаться не удалось. Впрочем, переключение на работу всегда помогало, только Северусу очень захотелось к себе, туда, где точно никого нет и не предвидится. И вот теперь, лавочка, имбирный особый, на огневиске, грог и глубокая благодарность той, что все это устроило. Северус с ней сидел в собственном садике, несмотря на непогоду. Моросящий дождь делал воздух удивительно свежим и помогал взбодриться. Что же произошло? Почему он, всегда мечтавший о свободе и покое, едва появился здесь, сразу подставил шею, впрягся, как будто только это и нужно было ему самому? Правда, работа увлекала его по-прежнему, и условия для нее были воистину роскошными. Даже помощники нашлись для своего уровня достаточно профессиональные. А еще Люциус обещал привезти Джемму Фарли, спрашивал, помнит ли он ее. Конечно, помнил. Если она не сильно изменилась, для лаборатории Снейп Малфой Фарли может стать очень ценным приобретением. Ум, амбиции, и если не талант, то недюжинные способности, таких студентов за годы его преподавания можно было по пальцам перечесть. Но сможет ли она отдавать много времени и сил работе, ведь в таком возрасте девушек интересуют совсем другие вещи. Может быть, она пошла работать, чтобы кормить семью, хотя Фарли были достаточно состоятельными и, кажется, просто куда-то уезжали. Впрочем, какое ему дело? Сложится работа, и прекрасно. Не сложится, Люциус подыщет еще кого-нибудь, желательно мужского пола, или такую же семейную пару, как эти хаффлпаффцы. Все-таки Северуса напрягало ожидание и то, что это будет женщина. С напарниками он еще у лорда работал, но с напарницами. А уж после того, что устроили дамы в Малфой Мэноре, если, не дай Мерлин, мисс Фарли тоже начнет смотреть на него коровьими глазами, то продержится не больше дня, а если будет томно вздыхать, вылетит тут же. Кстати, Адрака неплохо вжился в роль командира, у самого с ней повряд ли бы получилось все настолько четко. Он обычно представлял, что его ассистент должен иметь в голове все то же самое, что и мастер. Удивительным образом Северус наконец излечился от этого заблуждения, оно казалось теперь даже забавным. Но Драко объяснял некоторые важные нюансы, которые сам с ней упускал из виду, считая слишком очевидными, а главное, делал это вовремя. Что происходило с ним, с Северусом, с его личностью, его душой? Он никогда не был снисходительным, особенно в работе. Он никогда не считал своей целью помогать людям, плевать ему было на них, причем взаимно, но ведь едва явившись с того света, начал благодетельствовать. И это было безобразно хорошо, так же, как эта свежая мелкая водяная пыль, падающая на лицо, так же, как огонь камина, возле которого он будет сидеть, подсушивая обувь. У живого огня это делать приятнее. Откуда в нем это? Зачем? Он поднялся и неторопливо прошел в дом, небрежно бросив в сторону камина инсиндя, снял влажную мантию, присел в то самое кресло, которое только что себе представлял, и с наслаждением вытянул ноги. Хорошо, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя в то же время придется возвращаться к Малфоям, вращаться в свете. Мерлин, гадость какая, но возможность вернуться сюда, чудесно. Определенно, он в долгу перед Дракой и Нарциссой, и совершенно не важно, что они сами думают, будто все наоборот. На следующий день Северус с ней пожидал появления мисс Фарли с определенной опаской. Он полностью отдавал себе отчет, что знал девушку довольно давно, и насколько далеко та могла зайти на пути к превращению в классическую, в его нынешнем понимании, особь женского пола. Угадать было невозможно, как она себя поведет. Он хмурился, еще раз пробегая глазами ее рекомендации. Салем, Хаем, об этом бы он хотел узнать поподробнее. Если, конечно, с ней можно будет вести деловой разговор. Он поморщился. Неприятные воспоминания были совсем свежи. Если мисс Фарли только попробует смотреть на него влюбленно и хлопать красивыми глазками, вылетит, не успев даже рта раскрыть. Снейп вспоминал свою бывшую ученицу не без удовольствия, качества, которые она проявляла, учась на старших курсах, сейчас были бы очень кстати, но что с ними стало спустя эти годы? Когда он увидел сияющее неподдельным счастьем лицо мисс Фарли, то почувствовал себя так, будто съел лягушку, холодный, противно шевелящийся ком где-то в желудке. Хотелось развернуться и уйти. Он сухо поздоровался, и она собралась, сияние поугасло, но не пропало. И прежде чем отказать в работе и уйти, с ней пришел все же задать один единственный вопрос. Чему вы так радуетесь, мисс Фарли? Возможности поработать с вами, конечно. Большие карие глаза смотрели удивленно. Я же помню, какие у вас были интересные проекты. С ней хмыкнул и указал ей жестом на кресло, а сам присел напротив. Счастье от работы он понимал, такой вариант его вполне устраивал. Это меняло дело. Ваши достижения в зельеварении, Джемма уже открыла было рот, но он не дал ей ответить. Я смотрел ваши бумаги и рекомендации, но хочу услышать, что вы сами считаете лучшим. Только суть. О, к этому вопросу Джемма была готова, она привыкла к таким еще на продвинутом зельеварении. Мне удалось создать 3 зелья, убирающие рубцы и шрамы от укусов оборотней, ожогов от инсиндиа и ран от оружия с камерунским и лунным эбеном. Кажется, вы времени зря не теряли, брови с ней поудивленно приподнялись. Джемма скупо улыбнулась. Это все только косметика. Я надеюсь сделать что-то действительно стоящее. Например, вопросительный изгиб брови, такое знакомое движение, и она едва не растеклась лужицей внутренне. Конечно, но таланты с ней по ей, как бывшей старости, были известны, и неплохо. Она поджала губы и незаметно стиснула пальцы, чтобы ногти чуть вонзились в ладонь. Помогло. Ей хотелось многого, но оснащение ее маленькой домашней лаборатории с мечтами мало соотносилось, в чем она и призналась своему бывшему учителю. Это прекрасно объяснило ее заминку. Значит, основная причина вашего появления в том, чтобы получить доступ в хорошо оборудованную лабораторию, и это тоже. Хотя не думаю, что мои работы. Если у вас есть заказы, можете, если хотите, перевести их на лабораторию, но только в том случае, если это не будет мешать вашей основной деятельности. Я подумаю, вот ведь, малфоевский приемчик, способ подгрести под себя еще и чужих клиентов. Не ожидала, профессор. Конечно, Джемма ничего не сказала, только опустила глаза. Хорошо, мисс Фарли, вы приняты. Снейп быстро черкнул свою подпись и протянул ей договор. Но вы в этом, кажется, и не сомневались. Конечно, Джемма и бровью не повела. Кто-кто, а вы прекрасно представляете мои способности. Я их развивала и буду развивать. Она гордо вскинула голову и посмотрела на своего теперь уже руководителя. Весьма похвально, скупо улыбнулся тот, но все же улыбнулся. Как скоро вы сможете их продемонстрировать? Мне приступить к работе прямо сейчас, а вы готовы? Разумеется, слегка повела плечом Джемма и достала из сумочки с расширением темный рабочий халат. Тогда пройдемте в лабораторию. Снейп не скрывал, что приятно удивлен ее готовностью к работе, и Джемма почувствовала, как в ее груди потеплело и напряжение наконец отпустило. Северус Снейп давно не чувствовал такого удовлетворения от собственных действий. Как хорошо, что он все-таки задал тот вопрос, ведь мог упустить такого специалиста. Мисс Фарли его приятно удивила, причем неоднократно. Несколько дельных предложений, высказанных ею по мере знакомства с местом работы и коллегами, дали ему возможность оценить ее уровень, и он мысленно поставил ей превосходно. А потом она предложила использовать салемский опыт с применением тетриметрии, четко и грамотно описав, на что это похоже, и даже оформив заказ на оборудование. Блестящая идея. Еще несколько таких, и хоть в совладельцы ее бери. Неужели бывают и такие женщины? Удивлялся Снейп. Умные, собранные, думающие и... Лили была такой. Хотя подобного рвения к науке, кажется, у нее все-таки не было. Воспоминания не вызвали привычной боли. Он перебирал их одно за другим, и только исчерпав почти все, поразился тому, что они оказались в ряду со всеми остальными, что были в предыдущей жизни. Пожалуй, что так, ну и ладно. Он и сейчас не мог считать себя живым, а ведь говорят, что мертвым все равно. Перед ним встало, словно он был рядом, лицо Гарри Поттера. Все равно, определенно, нет. Драка, нарцисса с этим ее садиком, Лангбаттом. Разве это может оставить равнодушным? Да что же он, в конце концов, за существо такое? Джемма Фарли использовала два дня не только для того, чтобы завершить работу с заказами и закрыть все обязательства перед клиентами. Она много слушала и внимательно наблюдала. Трудно было только мотивировать свой отказ клиентам. Но пришлось, она не могла с уверенностью сказать, сможет ли и дальше продолжать то, что делала, или все ее время и силы будут посвящены новой работе. Нет, того, что ее будут заставлять трудиться круглосуточно, она не боялась, но нужно было все взвесить прежде, чем брать на себя новые обязательства. Поэтому она отвечала уклончиво, ссылаясь на новый проект. Воспитанные клиенты не смели расспрашивать, а невоспитанных у нее, по причине старых и чисто слизеринских связей, не было. Говорить кому-то о приглашении в лабораторию с ней поймал Фая. Да у нее не возникло мысли написать об этом даже родителям. Что важно, так это то, что она наконец добралась до прессы и перечитала все, что касалось ее профессора, и сделала совершенно правильные выводы. Работа и только работа. Вот чем она должна суметь его заинтересовать. Замечательно, у нее должны быть некоторые приемы, о которых он, скорее всего, не знал. Все-таки переезд в Штаты был весьма, весьма полезен. Но приоткрывать карты надо будет постепенно, а начать с осмотра лаборатории самого явного. На собеседовании она держалась так, что впору было собой гордиться. Что она и делала. Умница, молодец. Только так и надо вести себя с бывшим деканом. Хотя появилось в нем нечто, кажется, даже смягчившие его резкие черты, да и характер, судя по всему, тоже. Она слышала его замечания, отпускаемые другим сотрудникам и, Да, ей было с чем сравнить. Хотя, может, дело в том, что тут собрались довольно неплохие профессионалы. Джемма смотрела на отточенные движения новых коллег. Рутинную работу они делали не хуже нее. Даже Тони Голдштейн, явно мнивший себя красавчиком и немного рисовавшийся перед ней, мгновенно собирался, стоило Снейпу бросить в его сторону внимательный взгляд. Но самое главное, ей удалось презентовать метод количественного анализа веществ, о котором Снейп не знал. Точнее, только читал о нем, причем весьма поверхностно. Недаром она внимательно осматривала лабораторию на наличие штативов и знакомых ей только по Салему билеток и колб не было, и она взялась учить Снейпа. Подумать только, суть он схватил на лету и сразу предположил, что такие вещи должны, по идее, быть у невыразимцев, но кто же будет у них спрашивать-то? Она написала заказ на базовое оборудование, Снейп потребовал расширенное, затем к нему добавилась еще часть лабораторной посуды, а потом отправился вместе с младшим Малфоем к Малфою-старшему. Видимо, тот решал финансовые вопросы. Ну, если Малфой при деньгах, то, нет, в это она пока точно не полезет, но справки навести надо. Джемма посмотрела на себя в зеркало и торжествующе улыбнулась. Она станет незаменимой. Сначала в лаборатории. Она ведь и об этом мечтала. Ведь ей всегда хотелось, чтобы рядом был тот, с кем можно было бы разделить ее увлечение. Может, если бы родители нашли ей хотя бы одного по-настоящему преданного своему делу зельевара, у них что-то бы и сложилось. Слава Мерлину, что не нашли. А самое главное, Снейп пока ничего не понял, не почувствовал. Как здорово ей удалось скрыть свое счастье и свои надежды под рвением к работе. Какое счастье, что это рвение не приходилось изображать. Стоило задать вопрос или сосредоточиться на проблеме, она словно переключалась из романтичной, хоть и деловой, девушки в собранного серьезного профессионала. Да, притязания всех этих женщин, о которых ее любезно просветила нарцисса Блэк, при этом дав понять, что Джемма к таким дамам не должна быть причислена никоим образом, оказались ей на руку. Если она, Джемма, будет единственной в своем роде, то есть шанс, что когда-нибудь сможет расшевелить своего профессора на несвойственные ему эмоции и чувства. Она будет стараться, очень, когда придет время. Главное, быть внимательной и не спешить. А если еще и сама нарцисса Малфой на ее стороне? Драко Малфой торопился на встречу с Блейзом Забини, предвкушая приятное общение со старым другом. Такое событие существенно разбавит его в последнее время до нельзя загруженную жизнь. Пусть приоритеты он и расставил их с Северусом, работа продвигалась по намеченному плану, но и другие дела отнимали массу времени, не помешало бы немного отдохнуть. Так что очередное возвращение Забини из Италии пришлось как нельзя кстати. Почему бы и не вспомнить старые добрые времена, как они куролесили на пару в борделях Лютного переулка, как тащили друг друга после очередных попоек, как пытались поддержать в нелегкие времена. А потом Блейз уехал к матери, где помогал вести семейные дела, но не поладил с очередным супругом мадам когда-то Забини. У Блейза вообще была интересная особенность, усмехнулся своим мыслям Драко, не ладить с отчимами, но при этом комфортно существовать на их средства. Судя по сумбурному письму друга, возвещающему о желании окончательно и бесповоротно обосноваться на родине, с последним отчимом и его кошельком возникли существенные разногласия. Блейз ждал его в своей небольшой квартирке, доставшийся в наследство от отца. Забини светиться в общественных местах не пожелал, чтобы не оповещать о своем возвращении до тех пор, пока окончательно не определится. Тем для разговоров друзьям хватило, и помимо прошлых событий, Блейза больше интересовали события настоящего, начиная с того, где сейчас и чем занимаются их общие знакомые, и заканчивая возвращением с того света их декана. А Драко, конечно, интересовали планы Блейза на будущее. «Да не знаю я, Забини, чья горячая итальянская кровь всегда брала верх над предписываемым слизеринцем спокойствием», резко отодвинул бокал с недопитым вином и откинулся на спинку кресла. «Одно точно, в Италию я не вернусь, меня мамочка снова женить пытается, и мне совершенно не нравится виноделие. Буду искать работу, завтра планирую наведаться в министерство, вдруг что предложат, найду старых знакомых, может, кто поможет. Драко, я вернулся только вчера, даже чемоданы толком распаковать не успел, и ты первый, кому я сообщил о своем приезде. Не гони ты фистролов, дай хоть отдышаться. Просто хочу сказать, что ты уже все нашел», — улыбнулся Драко, — «и знакомого, и работу. Помоги мне с открытием магазина зелий, по старой дружбе. Я предлагаю тебе должность управляющего, а наш магазин скоро станет одним из самых известных в Британии. Но для этого надо постараться. Подрядчики, ремонт, открытие, поиск персонала, зато потом, полный контроль над всем. Тебе же тоже нужна респектабельность. Хочешь стать уважаемым членом магического сообщества? Так присоединяйся. Мой отец после возвращения с ней по из кожи вон лезет, сотрудничает с Шиклболтом, прямо-таки поселился в министерстве. И меня поселить пытался, но не вышло, так теперь магазин поручил. А у нас с Крестным в лаборатории планы грандиозные, времени в сутках на все уже не хватает, а маховика времени, сам понимаешь, нет. Да уж, не ожидал от тебя такого интереса к зельям и тем более к добропорядочности, усмехнулся Блейз. Да я и сам от себя не ожидал, вернул усмешку Драка, наливая новую порцию вина себе и другу, но по-другому сейчас никак. Как сказал один мудрец, большие деньги можно получить как при создании нового государства, так и при крушении старого. Не поручусь за точность цитаты, правда, но на разрушение не получилось, скорее уж, наоборот, а вот от созидания галлеоны в наших карманах уже зазвенели, и в твоем зазвенят, не обидим. Тебя же не за прилавком стоять зовут, должность вполне статусная, зарплата соответствующая. Ты же понимаешь, что если я и соглашусь, то это не навечно. Конечно, поработаешь, осмотришься и выберешь свою нишу. Ты же вроде книгами интересовался, помню, я даже боялся, что мой лучший друг окончательно сгинет в библиотечных залежах. Надо же, ты это помнишь. Ну, есть у меня мечта о книжном магазине, пусть и небольшом, но своем. Тогда предлагаю уговор. Сначала ты мне с моим магазином поможешь, потом я тебе, с твоим. Что, Малфой пойдет ко мне управляющим? Мысль показалась такой абсурдной, что Блейз не удержался от смеха. Ну, это вряд ли, конечно. Но чем смогу, помогу. Отец сейчас все свои связи возобновляет, чистые. Думаю, и нам они лишними не будут. Раритетные издания и все такое. Где-то и как-то доставал же он раньше редкости. А если с зельями успешно пойдет, смогу даже денег одолжить для старта. Отдашь, когда развернешься. Умеешь ты убеждать, когда приступать. Вот, Малфой с ухмылкой вытащил из сумки с расширением кипу свитков. Здесь все, что есть на данный момент, планы, договоры, сметы. Теперь это твоя забота, изучай. А помещение покажу в понедельник утром. Да, чувствуется, семейная хватка. Ты так был уверен, что я соглашусь. В твоих благоразумии и дальновидности я не сомневался. Но хватит о делах. Не пуститься ли нам с тобой в субботу в загул? Что-то давно я в Лютном в хорошей компании не бывал. Думаю, красотки нам по-прежнему будут рады. Стареешь, друг, зачем ждать субботы, если есть вечер пятницы? Ухмыльнулся в ответ Блейз. В фамильной библиотеке Блэков было темно и прохладно, высокие стеллажи мрачными великанами стояли у стен, из единственного окна проникал слабый лучик света. Гарри не любил это место, оно всегда казалось ему неуютным, обилие старых, потрепанных книг подавляло, а знание, что их большая часть посвящена темной магии, вызывало желание избавиться от них навсегда. За годы, прожитые в доме Крестного, Гарри практически не заходил сюда, как и в лабораторию, но не сегодня. Он накопался за большим столом, завалив его всеми более-менее подходящими книгами, и даже не вспомнил, что совсем не любил это место, постепенно увлекшись так, что потерял счет времени. Устроившись в кресле, он зажег лампы с любимыми огоньками Гермионы, сразу придавшими странный шарм, если не уют, мрачному помещению. Ему очень нужна была информация о доске Уиджи. Он был уверен, что среди собранных книг что-то да отыщет. На глаза постоянно попадались записи по артефакторике, и, к своему удивлению, он вдруг осознал, что воспринимает их по-новому. Текст больше не был набором заумных слов, вместо него в восприятии вдруг ожили конструкты и конструкции. Гарри поймал себя на мысли, что теперь не только представляет, что делают некоторые известные ему артефакты, но и как они работают. А когда ему попалась переписка его предков с Блэками примерно 150-летней давности, о, речь шла о статуте, бунте артефакторов и автоматонах. Мастерам артефакторики хотелось славы и признания, и денег, разумеется, чему мешал статут. И тогда кто-то придумал автоматоны. Эти артефакты сами по себе не содержали магии вообще и были, по сути, заводными игрушками, хотя это было примерно как сравнить самокат и орбитальную станцию. Очень сложные механические самодвижущиеся игрушки. Но сложность их была такова, что при создании использовались как минимум арифмантика, трансфигурация и руны. Но тут уж мастера отрывались кто во что гораст. Артефакты эти пользовались бешеной популярностью у магдловской аристократии, оплатили за них полновесным золотом. Это было откровением. Глаза Гарри сияли от восхищения. Артефакторика оказалась удивительно интересной, просто захватывающей наукой, и он не понимал, как мог не увлечься ей раньше. Мысли были ясными, полученная информация сама складывалась в единую картинку, и его не покидало чувство странной эйфории и правильности происходящего. Дом на площади Гримма, 12, встретил Джинни Поттер полной тишиной. Странно, пронеслось в ее голове, Гарри уже должен быть дома. Она прошла в гостиную, где ее встретил Кричер. «Хозяйка вернулась», — заскрипел он. «Чего желает хозяйка?» «Кричер, где Гарри?» «Он уже дома, хозяин Гарри уже третий час сидит в библиотеке». «Спасибо», — удивилась она и решила взглянуть на это собственными глазами. Подойдя к массивным дверям, Джинни заметила, что они прикрыты неплотно и туда можно заглянуть, что и не преминула сделать. Представшая перед ней картина поразила ее до глубины души. Любимый муж сидел в кресле за столом и был полностью погружен в изучение какой-то книги. Единственным человеком из всех, кого она знала, способным настолько выпасть из реальности, читая, была Гермиона, и то это было еще в школе. Неужели Гарри смог чем-то увлечься так же сильно? В голове роились тысячи мыслей, но одна была ярче всех. Профессор с ней показался прав. Во всем. Именно сейчас она видела того Гарри, которого полюбила когда-то, увлеченного, одухотворенного. Так вот что вы имели в виду, профессор, когда говорили, что он не на своем месте. Кажется, он его нашел. Осенило ее. Она не хотела мешать, но все же решила войти поздороваться. Все-таки очень хотелось понять, что же так вдохновило ее Гарри. «Привет, милый, чем занимаешься?» — тихо спросила она, осторожно прикоснувшись к его плечу. «А, привет, не слышал, как ты пришла?» Он оторвал взгляд от книги, улыбнулся и встал, чтобы поприветствовать жену. «Присаживайся», — Гарри ловко переставил кресло от окна к столу, давая ей возможность устроиться поудобнее. В ее положении было сложно долго стоять на ногах. Зелье профессора с ней по ходу творило чудеса, но перенапрягаться точно не стоило. «Что говорят врачи?» «Все в порядке. Уже, довольно скоро». «Как, когда?» Он аж подскочил. «Гарри, не нервничай. Еще пара недель, быть может, даже чуть больше. Я прекра... Мы прекрасно себя чувствуем. А что это за книги?» «Артефакторика?» «Да, это нужно для исследования доски. Это же артефакт. Сроду бы не подумал, что все так любопытно и занимательно, ты не представляешь». Глаза Гарри горели. Таким вдохновленным Джинни не видела его со дня битвы за Хогвартс. Как же она скучала по нему такому. «Рада за тебя. Ты весь светишься», — она счастливо улыбнулась. «Это так здорово». «Да, здорово», — Гарри потянулся, разминая затекшие мышцы. Все-таки к такой долгой работе с книгами он не привык. Джинни погладила его по напряженной спине, и он мурлыкнул от удовольствия. «Вот только есть небольшая проблема». Он достал листок, который передала ему Гермиона. «Герми просила меня сходить в Магдловскую библиотеку и найти ответы на эти вопросы. Я когда у Дурсли жил, было не до библиотек. Дадли мог запросто порвать книгу, которую я бы взял почитать, так что, а потом Хогвартс, Аврарат. По службе, знаешь, приходилось сталкиваться совсем не с библиофилами. Так что я в некоторой растерянности даже не соображу, с чего начать поиски. А она сама, почему она тебя-то посылает? Тем более, что ты прав. Ты же там ни разу не был и совсем не ориентируешься. Я бы в магдловские учреждения вообще пойти побоялась. Я не боюсь, я растерян, и не хочу выглядеть глупо». Но Герми от совместного похода отнекивается. «Муж, дом, ну, как всегда, ты же понимаешь, да еще и Молли. Согласиться, это я беру на себя». Джинни озорно улыбнулась, с трудом вставая с кресла. «Я сейчас же все улажу, а ты продолжай свои изыскания». Она чмокнула мужа в щеку и удалилась. Когда Джинни ушла, Гарри подошел к ближайшей полке и погладил книги по корешкам. Они были такими, такими завораживающими, таинственными. Его тянуло к ним, бесценное наследие Блэков. И вдруг ему подумалось, что и у его семьи, у Поттеров, у его дедушки и бабушки, ведь тоже был дом, а там и своя библиотека, и многое другое. Среди Блэков встречались артефакторы, что отражалось на составе литературы в их библиотеке. Какие же открытия могла хранить библиотека рода, чей дар — артефакторика? Впервые ему пришла в голову мысль, что пора бы узнать, что же сталось с наследием Поттеров. Ни одни же мантия-невидимка еще в Гринготтсе остались от когда-то многочисленного чистокровного семейства. Не могло же все нажитое поколениями просто исчезнуть. Глава 13. Джинни Поттер, если дело касалось ее семьи, была готова на все. Ну, почти на все. Теперь же, когда Гарри сделал шаг в правильном направлении, она хотела его поддержать всеми доступными ей способами. Нужно уговорить Гермиону сходить с Гарри в библиотеку, значит, она ее уговорит. Джинни зачерпнула летучего пороха и шагнула в камин, назвав домашний адрес брата и его жены. «Привет», — с улыбкой сказала она, выходя из портала. «О, Джинни, проходи», — подскочил Рон. «Как ты?» «Все хорошо, братик», — она чмокнула его в щеку. «Сам как? Герми дома, скоро придет, они сразу гуляют. Нормально все. Чай будешь?» Засуетился вокруг нее старший брат, отодвигая стул и помогая присесть. Он еще очень хорошо помнил, как Гермиона переносила беременность, и старался быть максимально чутким с сестрой. «Да, зеленый, пожалуйста». Рон заварил чай, достал ароматное печенье, конфеты поставил на стол. «Присаживайся», — пригласил он. «Какими ветрами тебя к нам занесло?» В это время дверь на кухню распахнулась и вбежала красивая девочка в зеленом платье с рыжим котенком на руках. Ее непокорные рыжие кудри выбились из прически, глаза горели, а пушистого малыша она прижала к себе так, что тот мяукал. «Папа, посмотри, какой холесенький. Мазно он будет мой», — девочка таращила на отца свои карие глазища и ждала его ответа. «Ну, позалуста». «Вот как», — рассмеялся Рон, опускаясь на корточки перед дочкой и разглядывая котенка месяцев трех от роду. Он протянул ладонь, которую тот начал с интересом обнюхивать. «А с тетей поздороваться?» «Плевет, тетя Дзини», — послушно проговорила Рози и снова полностью перенесла свое внимание на котенка. На кухню зашла Гермиона и с умилением посмотрела на мужа и дочь, возившихся с пушистым комочком. Затем перевела взгляд на Джинни. «Джинни, привет, рада тебя видеть. Как себя чувствуешь?» «Привет», — заскочила к вам на огонек. «А у вас тут весело», — улыбнулась та. «О, да, Рози тоже рвется всех спасать», — подхватил Рон, вся в маму. До этого она уже притаскивала черепашку, декоративного кролика и попугайчика. Еле потом пристроили. Где она их только находит, ума не приложу. Иногда кажется, наша дочь просто магнит для всей беспризорной живности в округе. «Герми, это котик, если что», — обратился он к жене, — «и, кажется, шипеть он на меня не собирается. Не то что некогда живоглот. Папа, мазно, он останется у меня, я назову его Дзиндзил. Я буду его калмить и с ним иглать. Мазно, мамочка». Глаза, полные надежды и подступающих слез, смотрели то на отца, то на мать. Рон вопросительно взглянул на жену, а та в ответ пожала плечами и улыбнулась. «Оставим, оставим, мало нам рыжих в доме, будет еще один», — рассмеялся он и обнял дочь. «Пойдем сначала сделаем котику постельку и помоемся», — Гермиона повела дочку наверх, забрав у Рона котенка. «Подождете?» — Джинни кивнула, устраиваясь поудобнее. С некоторых пор ей было удобнее лежать или стоять, так что, может, в гостиную, там у вас такой удобный диванчик. «Да, конечно, прости, я не подумал, идем». Рон ринулся сервировать журнальный столик, а потом метнулся за пледом для сестры. «Рон, уймись, я не больная, а беременная, и в состоянии о себе позаботиться, поверь». Джинни пристроилась полулежа на диванчике, подоткнув под живот подушку, и блаженно вздохнула. Через 10 минут Гермиона вернулась и принесла сладкий пирог к чаю. «Как твои дела? Толкается?» — она окинула подругу взглядом. «Выглядишь очень даже хорошо». «Еще как толкается», — улыбнулась Джинни. «А что хорошо, так спасибо профессору Снейпу, если бы не он». Джинни немного помрачнела, но потом улыбнулась. Гарри вытащил его ну просто очень вовремя. Они рассмеялись. «У меня к тебе небольшая просьба», — сменила Джинни тему, — «или даже к вам обоим». «Да, я давно хотела с тобой об этом поговорить. Ты волнуешься о том, как все пройдет». «Ты что ли про то, как рожать?» — уточнила Джинни, но продолжить ей не дали. «Не волнуйся, с малышом все будет в порядке. Рожать, конечно, больно, но не так уж и страшно. Главное, позитивный настрой. А потом я тебе во всем помогу, не переживай. Покажу, как удобнее держать и как укладывать малыша, как его мыть и кормить». «Гермиона, ты просто прелесть», — улыбнулась Джинни. «Вообще-то это я еще с твоей рази проходила, так что я не об этом. Меня беспокоит Гарри». «Гарри?» — Гермиона недоуменно подняла брови. мы же недавно виделись, он был в порядке, об этом и речь. Последние недели он действительно намного ближе к тому, что называется в порядке, чем последние 5 лет. А что с ним не так? Рон непонимающе посмотрел на сестру. С каждым годом он становился все более рассеянным, как будто потерял самого себя. Ну, вы же помните, Рон неуверенно кивнул, а Гермиона задумалась, словно что-то припоминая. После возвращения профессора Снейпа он словно очнулся. Он читать начал и увлекся новой работой, а сегодня несколько часов провел за книгами по артефакторике и с большим удовольствием. «Гарри с книгами, да еще по артефакторике!» — воскликнул Рон. «Никогда бы не подумал, что его заинтересует такое. Вы бы видели его. Кстати, он мне как раз кое-кого напомнил в ее славные школьные годы». Рон молча выпучил глаза и издал неопределенный звук. Представить старого друга в роли девочки-заучки ему не хватило воображения. «Было дело», — усмехнулась Гермиона, почувствовав, что где-то в глубине души шевельнулась грусть. Как давно она сама не была увлечена исследованиями так, чтоб забыть обо всем на свете. Со времен поиска крестражи, пожалуй. И чем мы можем вам помочь? Рон, как всегда, был практичен. Знаете, когда профессор Снейп приходил ко мне с зельями, мы с ним успели кое о чем поговорить, и о Гарри в том числе. Профессор тоже обратил внимание на его заторможенность и предположил, что тому есть свои причины. Причины, думаешь, что его кто-то проклял? Не поверил сестре Рон. Но кто? Отголоски козни Волдеморта или кто-то новенький? Нет-нет, дело в другом. Все дело в магии и в наследственной предрасположенности Гарри, точнее, в их конфликте. Когда он решил стать Аврором, он пошел против себя, против своей магии, и это угнетает его. Как сказал Снейп, он не на своем месте. Понимаете, он даже рекомендовал мне литературу на эту тему, там описано то же самое, только подробнее. Да, профессор Снейп прав, просияла Гермиона, это же многое объясняет. Но как мы можем помочь Гарри? Думаешь, он артефактор? Погоди, кажется, я читала про Поттеров, но у них еще были зельевары. Как такое может быть? Погоди, потому, что я видела, у него явная склонность к артефакторике. Но... Губы Гермионы сложились в аккуратный кружочек, это одно из самых сложных направлений, даже в школе не изучается. Насколько я понимаю, здесь главное, не допустить угасания энтузиазма, подхватила Джинни. Если он столкнется со слишком большими трудностями, может снова потерять интерес, разочароваться в себе и не раскроет свои способности, а второго такого шанса уже не будет, он слишком взрослый. Ему нужно помочь пройти этот путь самому, но проследить, чтобы он смог с этим справиться. «Говоришь, как Дамблдор», — фыркнул Рон. «Да, возможно, есть в этом что-то от бывшего директора или от нового Снипа», — усмехнулась Джинни. А Рон немного скривился, но промолчал. «Он же мне это и объяснял. Но кроме меня, этого не сделает никто, а мне нужна ваша помощь, вас обоих. Ты говоришь о походе в Макгловскую библиотеку?» Гермиона догадалась, к чему клонит Джинни. «Гарри что, боится туда идти? Он же герой и Аврор, он никогда не признается, что чего-то боится. Но я-то вижу, что ему не по себе от одной мысли о подобной вылазке. Единственный библиотекарь, которого он когда-либо видел, мадам Пинс, а вы помните, какие у них были отношения? Положим, получше, чем со Снейпом. Думаю, только потому, что в библиотеке можно было не появляться неделями, что он и делал. Ну хорошо, я схожу с ним вместе, например, в субботу», предложила Гермиона. «Эй, не бросай меня на целый день, разве же меня одного измотает», взмолился Рон. «А еще мама может приехать, она что-то такое упоминала в письме в прошлый раз». «Рон, о чем ты говоришь?» изумилась Гермиона. «Речь идет о помощи Гарри, просто надо продумать, как сделать так, чтобы он не почувствовал, что я его веду, он должен считать, что это его решение, и чтобы Молли не...» «А, знаю, я просто скажу, что соскучилась по книгам». В этот момент она совершенно точно поняла, что произнесла чистую правду. «Может, в субботу вы придете к нам в гости? Разве берите с собой, я с ней с удовольствием повожусь, или оставьте няне решать вам, но от мамы мы с Роном вас точно прикроем». «Да, Рон, да куда мне против вас двоих-то? Спасайте уж своего мальчика, который боится книжек. Эй!» Ткнула Рона кулачком сестра. «А тебе не тяжело будет сразу? На руках таскать я ее не собираюсь, для этого у меня есть брат, а у нее – папа. А поиграть, накормить да с радостью. В конце концов, ты и раньше мне ее доверяла, «Мне что, обидеться?» «Нет-нет», — рассмеялась Гермиона. «Никакая няня не будет надежнее тебя. То-то же. Значит, в субботу мы вас ждем», — просияла Джинни. «Договорились», — кивнула ей Гермиона. «Думаю, за 4-5 часов мы должны управиться. Половина рабочего дня», — присвистнул Рон. «Тебе назначить оплату, как няне», — подколола брата Джинни. «Вообще-то это твоя дочь. Ты что, боишься, как Гарри в библиотеке или поменьше? Как ты могла подумать?» — возмутился Рон, но тут же сбавил тон и признался. «На самом деле, я не знаю, что с ней делать столько времени». «Ничего, милый», — улыбнулась Гермиона. «Просто жить, что я и делала все эти 3 года. У тебя всего несколько часов и Джинни рядом. Ты справишься». Рон тяжело вздохнул. «А будешь жаловаться, я маме напишу, она придет». «Я не буду жаловаться», — поспешно замотал головой Рон. «Кстати, вопрос о маме тоже стоит обсудить. Вот видишь, нам будет чем заняться, пока кое-кто будет проводить раскопки в текстах британской библиотеки. Подготовка к абсолютно мирной вылазке в район вокзала Сент-Панкрас, где располагался построенный 4 года назад новый корпус британской библиотеки, велась чуть ли не масштабнее, чем к преснопамятному походу за крестражами. Причем основным пунктом в плане Гермионы было собрать для посещения площади Гримма любимых розей Рона. На свет была извлечена знаменитая бисерная сумочка. «Милая», — поминутно вздыхал Рон, — «ты точно не забыла, что мы пробудем в доме у Поттеров не неделю, а лишь несколько часов? К чему нам столько вещей?» «Я все помню», — отмахивалась Гермиона. «О, и еще игрушки. Да зачем?» Рон буквально взвыл. «Трансфигурируем там что-нибудь на месте». «Трансфигурируешь? Ты?» От скепсиса Гермионы могли бы завянуть все цветы в округе. «А нагружать Джинни я тебе не позволю, да и нам с Гарри будет не до этого. Так что не спорь, тем более, что вещи ты не на себе потащишь, правда». Так как возражений у Рона больше не нашлось, она победно сверкнула глазами и умчалась проверять свой список необходимого. Субботним утром заговорщики собрались на Гримма, 12. Зевающий Гарри, насколько мог, изобразил бодрость и поприветствовал выходящего из камина Рона, немного неуклюже державшего на руках Рози. «Плевит, дядя Галли», — помахала та ручкой. «Здравствуй, солнышко», — Гарри подхватил Рози на руки и чмокнул в макушку, а затем поднес ее Джинни, чтобы та могла поцеловать племянницу. Довольная таким вниманием, Рози улыбнулась и протянула ручки к папе. Рон тут же подхватил ее и закружил в объятиях. Следом выбралась Гермиона и тепло улыбнулась Поттером. От внимания Гарри не укрылся задорный огонек в карих глазах подруги, и он облегченно выдохнул. «Кажется, у них все получится. Итак», — подбоченилась Джинни, — «давайте еще раз обговорим нюансы. Гарри с Гермионой отправляются в город, тут все ясно. Про то, где они будут находиться и что будут делать, даже не спрашиваю. Без сомнения, дорогая, ты основательно подготовилась. Я сохранил тот список», — торопливо пробормотал Гарри, вынимая из кармана слегка замызганный лист. Гермиона улыбнулась и многозначительно похлопала по сумочке. «Возвращайтесь побыстрее, а то я...» Рон покосился на сестру. «Мы тут в конец изведемся», — Кричер невозмутимо продолжила та, отмахнувшись. «После того, как приготовит обед, отправится к вам и будет караулить на предмет каких-нибудь внезапных сов, маминых, к примеру, или самой мамы, раз уж она на что-то там намекала вам в письме. Корреспонденцию он будет доставлять нам сюда, а маму, Рон, отвлечение и убалтывание тебе придется взять на себя». Рон уже традиционно вздохнул и молча кивнул, активно почесывая в затылке. Рози это действие весьма заинтересовало, и она, вытянувшись на папиных руках, тоже запустила пальчики в его шевелюру. Оценив дело собственных ладошек, она отстранилась и нахмурила бровки. «Мамочка говорит, что таким лохматым может ходить только дядя Галли», — укоризненно погрозила она отцу пальчиком. Рон ухмыльнулся и неловко пригладил волосы. «Но как мы сможем связаться с вами в случае, не дай Мерлин, форс-мажора?» — озабоченно нахмурилась Джинни. «Патронуса в Макгловский район не пошлешь. Вызвать и отправить к вам невидимого Кричера?» Гермиона на минуту отвлеклась от озабоченного копания в своей сумочке и торжествующе улыбнулась, высыпав на столик горстку тусклых галлеонов. «Наши зачарованные монеты из ад», — Рон тоже расплылся в улыбке. «Какая же ты у нас сообразительная, Герми!» «И вечно этот удивленный тон», — проговорила та, продолжая улыбаться. «Мог бы привыкнуть за все эти годы. Хотя, нет, не надо. Мне нравится это слышать». Рон улыбнулся и приобнял жену, заглянув в ее лукавые глаза. «Тогда вперед, вы, в библиотеку, Кричер, на кухню, Рон, обдумывать стратегию поведения с мамой. Да-да, вот где твои шахматы пригодятся. Доска в гостиной. Ну а мы с Рози останемся тут, поговорим о своем, о девичьем. Джин неопределенно нравилось командовать. Впрочем, никто и не возражал. Кричер, не забудь закрыть за нами дом, крикнул Гарри уже из прихожей. Да, хозяин Гарри, донесся до него скрипучий голос старого эльфа. Слушаю вас, молодые люди, приветливо улыбнулась женщина-консультант, на бейджике которой было написано. Мисс Мур, ваш читательский билет, будьте добры. Мы пришли к вам в гости, сказала Гермиона, высовывая из рукава кофты кончик волшебной палочки, и негромко добавила. Конфундус, Гарри, практически с открытым ртом рассматривающий один из читальных залов британской библиотеки, с изумлением воззрился на нее. Гермиона обернулась к нему и беззвучно прошептала. Так надо. 2. Получить читательский билет британской национальной библиотеки нетрудно. Для этого нужно предварительно заполнить анкету на сайте библиотеки или явиться в библиотеку с двумя документами, подтверждающими вашу подпись, например, паспорт или водительские права, и адрес, например, счет за свет или лицензия на ношение оружия. Сразу книги, впрочем, не получить, их нужно заказать за день-два, а потом прийти в назначенный читальный зал и занять назначенное место. Так что у Гермионы не было выбора, да и какие книги им понадобятся, она заранее не знала. Чуть подвинув стоящего столбом Гарри, она пустилась в объяснение. Нас интересует история создания доски Уиджи, а также возможные версии о происхождении ее названия и назначении. Да, мы знаем, что это практически игрушка, но все же, вот у меня тут список примерных вопросов. Гарри с практически детским восторгом наблюдал за Гермионой, уверенно общающейся с мисс Мур. Сейчас он видел перед собой свою школьную подругу, прежнюю Гермиону-отличницу, жаждущую знания и умеющую отыскивать драгоценные крупицы нужной информации в море текста. Его еще в школе поражала ее способность вычленять главное из потока сведений, быстро анализировать и делать выводы. Одна ее догадка про Василиска чего стоила, и это на втором курсе. О ее бесценной помощи в поиске крестражей говорить нечего. Библиотекарь подошла к огромному стеклянному стеллажу, понажимала на черную панель, Гарри не мог отвести взгляда от ее пальцев, а потом просто обомлел. Сверху с тихим гудением опустилась прозрачная панель с коробом, в котором оказались несколько книг и десяток старых журналов. И это МакГлы. Это еще не все, улыбнулась ему мисс Мур. Я отправила заказ в хранилище. Вы уверены, что располагаете достаточным временем или надо будет зарезервировать за вами место на завтра? Вы оставите то, что мы не успеем просмотреть, спросила Гермиона. Если попросите, конечно. Копировальные аппараты в конце зала, тонкий наманикюренный пальчик показал направление, расценки и бумага там же. Оба волшебника только глазами хлопали, а Гермиона ощутила самый настоящий стыд. Как так, она ведь была частью этого мира. Когда она успела так выпасть из него, что уже не чувствовала себя современницей, как она могла это допустить? Ей определенно нужно будет ликвидировать этот пробел. Гарри и Гермиона, нагруженные первой порцией книг, найденных для них библиотекарем, заняли места за одним из столов. Пододвинув журналы на край, Гарри повернулся к подруге и застыл. «Гермиона», — прошептал он, глядя на нее так, словно только что увидел, — «ты сейчас такая-такая». От волнения он не мог подобрать слов. «Какая-такая?» Смущенно улыбнулась она, отрываясь от первой выбранной ею книги, и внимательно посмотрела ему в глаза. «Как в школе была? Ничего себе комплимент!» — фыркнула она. Она знала, что Рон и Гарри не относились к тем, кто умеет говорить красивые комплименты. Им проще было показать свое отношение и тем более любовь через дела и поступки, так что это было как-то уж слишком. Да и к чему это? Что ты имеешь в виду? Я так резко помолодела, я тебя не понимаю. Такое чувство, как будто мы снова в Хогвартсе, попытался пояснить Гарри. В голову Гермионы начали закрадываться мысли, что это именно то, о чем говорила Джинни. Что Гарри действительно был каким-то потерянным, заторможенным, но сейчас он будто очнулся. «Наверное, поэтому он и реагирует на меня так», — решила она. «Или он имел в виду что-то другое?» Она пожала плечами, показывая, что ей некогда думать о глупостях. «Ладно, не обращай внимания, но так здорово видеть тебя с книгами и такой воодушевленной», — стушевался Гарри. Ей стало немного грустно. «Вот, значит, как, ему не хватает книг в моих руках для завершения привычного образа. Только жизнь то идет вперед, и у меня теперь совсем другие задачи. Рази, Рон, наш дом, а книги? Книги никуда от меня не денутся, я обязательно к ним вернусь, ведь надо будет учить Рази и обязательно познакомить ее с этим миром. Гарри видел, что Гермиона не уловила его мысль, да она же не осознает, что с ней что-то не так, наконец понял он. Как же дать ей понять, что она понемногу теряет саму себя и превращается во вторую Молли? Миссис Молли Уизли вторая, БРРР, и ведь Рону это, кажется, нравится. Вторая мысль показалась ему еще более страшной, чем первая. Нет, надо ей помочь, вытащить из семейного мирка и домашних стен. Надо ее расшевелить, решил он. Гарри, все в порядке? Гермиона попыталась выдернуть друга из задумчивости. Давай начнем, а то я переживаю, как там Рази, да и не хочется напрягать Джинни, ей нельзя нервничать. Она помнила, что ей необходимо подогревать интерес Гарри к вопросу, но так, чтобы он считал, что это его выбор. Тот с готовностью кивнул, потянулся за журналом и тут же едва не присвистнул, взглянув на обложку. 1895, больше века назад. Кстати, вот список вопросов, что ты возьмешь. Я бы взяла первые пять, но если ты хочешь начать с них, тогда мне вторую пятерку. В голосе Гарри зазвучало сомнение. Мне все равно, с чего начинать, ты же знаешь. Может, тебе будет удобнее по очереди, по одному вопросу.